Салям едва увернулся от колеса следующей пушки. Ядро прокатилось ему по ноге. «Да я тебя!» Жаждущий мести бородач запрыгал между пушек. Не так красиво, как его противник, зато энергично и ринулся следом. В ошеломлении затормозил в дверях, увидев, как его противник с легкостью, какая бывает в кино и никогда не бывает в жизни, взбежал по дверному косяку, быстро-быстро перебирая по полированному дереву белыми кроссовками, и рванул за щелку наверху высокого во всю стену стенда с оружием. Они посыпались все разом, будто вырвавшиеся на охоту свора гончих. Кремниевые ружья и боевые мушкеты, инкрустированные охотничьи карабины и парные дуэльные пистолеты ахнули сверху. Банг, банг, банг! Сабли и тонкие шпаги с витыми рукоятями сыпанули под ноги, и поверх всей этой кучи, вращаясь будто пропеллер, спланировал турецкий кинжал с двумя изогнутыми лезвиями. «Это уже на место не поставишь», — грустно сказал Ватька. «Хоть того гада поймай», — заорал он. Разметывая перегородившую дорогу кучу оружия, Салям кинулся на беглеца. Сжавшись в комок, тот взмыл с места, развернулся в прыжке, вытянулся и, трепеща черным плащом, легко скользнул между вооруженными вилами-манекенами в крестьянских костюмах. Рычащий от ярости Салям швырнул пластикового крестьянина на вилы его супруги, с ревом сшиб двух кокетливых пластиковых барышень в шляпках. Беглец крутанул сальто в воздухе, полы плаща завертелись, перебрасывая себя через выставленные у прохода орудия крестьянского труда. Приземлился, успев пихнуть преследователю под ноги, ощетинившуюся кольями барану. Салям шарахнулся в сторону. Именно в этот момент ушибленная о древнюю статую ступня и выбрала, чтоб подвернуться. Ногу пронзила острая боль, и Салям рухнул на пол, как подрубленное дерево, едва успев увернуться от бараны. Стекла витрин зазвенели. Еще державшийся на пластиковых ногах кавалер, раскиданных Салямом барышень, закачался и ляпнулся прямо на Саляма, упираясь в него своим облупленным носом. Сквозь камеру в инфракрасных очках ребята в рабочей комнате агентства видели, как быстро убегают прочь белые кроссовки. Из наушников послышались возня и сдавленное кряхтение. Изображение на мониторе поползло вверх, в очередной раз перекосилось и успокоилось. Салям поднялся и со свойственным ему упорством рванул в погоню. Он пробежал в следующий зал, все время задирая голову и внимательно изучая потолок над дверями и высокие витрины. Пару раз подпрыгнул, пытаясь заглянуть на верхние полки кооперативного магазина начала 20 века, и получил на голову связку пластиковых сушек. Выпутавшись из сушек, обошел трактор с неимоверно высокими колесами и вышел в холл. Загадочный призрак в черном плаще исчез, растворился в недрах музея. Некоторое время в опустевших залах стояла полная тишина. Дверца двустворчатого дубового шкафа в нише с табличкой «Жилище горожанина конца XIX века» тихо заскрипела. Изнутри высунулась голова в капюшоне, повертелась туда-сюда и, наконец, выбралась вся фигура в черном плаще. Разочарованный Салям взбежал по широкой лестнице на второй этаж. Здесь залов оказалось меньше, и половина из них сейчас были попросту заперты. Салям прислушался, надеясь уловить в музее хоть какое-то шевеление жизни. Но даже воздух вокруг был абсолютно неподвижен. «Двери проверь!» — буркнул в микрофон Ватька. «В этом треклятом музее опять что-то происходит, и они опять оказались в это замешаны». Кивнув, Салям пошел по периметру, проверяя двери. За одной оказалась обыкновенная кладовая с ведрами и швабрами, за другой — ну, хоть что-то. Меланхолично заключил Салям, щелкая выключателем и разглядывая проявившиеся при свете лампочки белый унитаз, умывальник, висящее рядом полотенце. Зашел внутрь и запер за собой дверь. «Катька, выйди!» — вскакивая из-за пульта в один голос, рявкнули мальчишки, заслоняя собой монитор. «А вы?» — уже вставая, Катька подозрительно поглядела на мальчишек. «А мы просто отвернемся», — торопливо сказал Сева и хищно схватился за нож. После наблюдений за всеми этими фуршетами есть хотелось невыносимо. «Ну и я тогда просто отвернусь», — решительно объявила Катька, разворачивая свое кресло спинкой к монитору. «Как вы думаете?» — после недолгой паузы вопросила она. «Этот в черном, он кто? И что ему надо?» «Мы пока не думаем», — пробормотал Ватька, нетерпеливо перетаптываясь у Севы за спиной в ожидании, пока тот освободит нож. «Вот сейчас в желудок что-нибудь кинем, и тогда будем думать». Он выхватил нож у Севы из-под руки и принялся кромсать колбасу. «Лопните!» — прокомментировала Катька, разглядывая вырастающую перед мальчишками башенку из бутербродов. «Не лопнем!» — с набитым ртом ответил Сева. Некоторое время в рабочей комнате слышалось только сопение и сдержанное почавкивание, сменившееся благостными вздохами. «Вам не кажется, что Салям там долго сидит?» Разглядывая насытившихся мальчишек, поинтересовалась Катька. «Может, ему надо?» — благодушно ответил Сева, уже лениво, только для удовольствия, пережевывая последний бутерброд. «За то время, что вы жрали, любое надо можно доделать», — любезно сказала Катька. «Вы бы у него спросили, как он там?» Ватька мельком глянул на часы и нахмурился. Катька была права. «Ну и как я, по-твоему, его спрошу?» — вызывающе поинтересовался он. «Микрофон возле монитора, а подглядывать за людьми в туалете я не привык». «Глаза зажмурь», — невозмутимо предложила Катька. «А то ведь если все разойдутся и музей запрут, ему там до утра придется сидеть». Подавив желание предложить Катьке самой зажмуриться и спросить, это было бы совсем неприлично, Ватька и правда встал. Глядя только и исключительно в пол, нащупал микрофон возле монитора и от злости на Катьку не очень-то вежливо осведомился. «Салям, ты там с ночевкой обосновался? Или все-таки думаешь выходить?» «Думать-то я думаю», — послышался из наушника грустный ответ. «Но выйти не получается». Отбросив стеснение, Ватька посмотрел в монитор. Но стесняться было особенно и нечего. Салям стоял у двери туалета, и на экране виднелась его рука, раз за разом терпеливо толкающая створку. Ручка щелкала, но дверь и не думала открываться.